В конце березовой аллеи показалась потемневшая от времени, покоробившаяся от дождей и ветров старая скамья. Скамья для сложных бесед, как в шутку окрестил ее однажды Глебов. Сегодняшняя встреча здесь тоже не обещает быть легкой. Роман сел, прикрыл глаза и прислушался к себе. Воспоминания о тяжком труде, о незаслуженных обидах, о промелькнувших, как одно мгновение, годах, вновь овладели им, и он не стал противиться их приходу. Когда же все началось? Как большинство нормальных детей, в школе первой ступени он мечтал стать звездолетчиком. Мечта была расплывчатой, неопределенной. Ему нравились куклы в скафандрах, модели кораблей, автоматические игрушки планетных вездеходов. Кому из мальчишек они не нравились? Однако в 14 лет после окончания школы первой ступени многие поумнели. Специальность звездолетчика становилась все менее престижной. Риск и романтика дальнего поиска постепенно отходили на задний план. Кому интересно водить рейсовые корабли по одному и тому же маршруту, на котором известна каждая остановка, каждый «случайный» в кавычках астероид? Пилотов кораблей требовалось все меньше. Количество членов экипажа неуклонно сокращалось. Места людей занимали автоматические устройства, и все труднее становилось поступить в школу второй ступени при космическом институте. Федерации требовались совсем другие специалисты. Но он не послушался мудрых советов и провалился на вступительных экзаменах. Это было первым разочарованием. Большинство мальчишек в этой ситуации начинали подыскивать специальность попроще. С ним этого не произошло. Именно тогда он первый раз всерьез задумался над тем, что, собственно, привлекает его в специальности звездолетчика. Ни форма, ни престиж, ни слава. Даже невозможность самостоятельно управлять кораблем. Кстати, уже тогда он прекрасно понимал, что это попросту невозможно. Его привлекали чужие неисследованные миры, острова, на которые не ступала нога человека. Звездные острова. Может быть, причиной всего был маленький астероид, на котором он родился? С детских лет родной мир казался ему кораблем, плывущим среди звезд. Он подал заявление в управление внешних поселений, в школу инспекторов. Эта специальность после капитанов кораблей дальней разведки казалась ему заслуживающей наибольшего внимания. Единственная такая школа находилась в столице Федерации. Кому там нужен мальчишка с далекой периферийной колонии? Его родители никогда не бывали на Земле. Он сам видел ее лишь в видеофильмах. Сначала над ним добродушно подсмеивались. Говорили о том, что чудес не бывает, что для поступления в такую престижную школу нужна соответствующая протекция, что на Земле хватает своих мечтателей, без него как-нибудь обойдутся. Но когда с очередной почтой пришло уведомление о том, что его документы приняты к рассмотрению, насмешки почему-то стали лишь злее. После целой программы специальных тестов и обследований из столицы пришло приглашение принять участие в конкурсных экзаменах. Так он стал абитуриентом. Это слово казалось ему всего лишь ступенькой. В абитуриенты принимают не всякого. Рано или поздно абитуриент становится курсантом. Так он думал тогда. Ему пришлось выдержать целый бой с родными. Они наотрез отказывались дать согласие на его участие в конкурсе. Но Роман умел добиваться своего. И в конце концов, рейсовый звездолет унес его к неведомой и далекой земле.